Глава четвертая. К счастью, это было пока не открытое море, а маленькая бухта. Называется она Крепостная, потому что на правом берегу ее стоит старинный полукруглый форт, береговая крепость. Приземистая, сложенная из прочного желтоватого известняка, с двумя рядами квадратных амбразур и решетчатой башенкой маяка наверху. Когда-то здесь жили морские артиллеристы, а в амбразуры выглядывали чугунные пушки. Это было во времена клипера «Кречет». А теперь здесь располагался клуб яхтсменов. Владик разглядел с высоты причала и яхты. Маленькие яхты стояли на берегу, и ветер сдирал с них брезентовые чехлы. Большие были ошвартованы у белых плавучих бочек. Их мотало на короткой крутой волне. Владик все это увидел мельком. Его сейчас волновало другое. Перелетит он на дальний берег или плюхнется посреди бухты? Ой, кажется, плюхнется. Его пронесло над фортом, рядом с маячным фонарем, и стало плавно опускать к верхушкам волн. «Ой, мама!» — печально сказал Владик и опять поджал ноги. Но маму звать и поджимать пятки было бесполезно. Владик не отличался особой храбростью, но трусом и нытиком его тоже никто не считал. Он сердито запретил себе ударяться в панику и стал искать спасения. Глянул вниз. Там, прямо под Владиком, плясала среди гребней белая яхта с желтой палубой. Владика несло над ней по кругу, все ниже и ниже. «Лишь бы не отнесло», — подумал он, и попробовал управлять зонтом. Качнул его, нагнул край, так, чтобы купол заскользил к палубе. Зонт, кажется, послушался. Или ветер пожалел мальчишку. Так или иначе, Владик через полминуты спланировал на яхту и крепко стукнулся коленками о доски. Рядом с двумя озабоченными мужчинами и девушкой в штормовке. Владик сел. «Ты откуда?» — хмуро и без особого удивления спросил высокий мужчина. У него было худое коричневое лицо и светлая бородка. Она опоясывала щеки и подбородок от уха до уха. «Оттуда», — сказал Владик и мотнул головой вверх. «Я серьезно», — начал мужчина. Но Владика поволокло с зонтом по скользкой палубе. «Да помогите же!» — крикнул Владик. Он брякнулся так сильно, что было не до смущения. «Мне же не закрыть его одному!» Мужчина и девушка подскочили, подняли Владика, ухватили зонт. Он щелкнул, сморщился, сложился. «Ух!» — тихонько выдохнул Владик. «Откуда ты свалился?» «Я же говорю, ветром принесло», — объяснил Владик и, постановая, сел на мокрую крышу низенькой рубки. Яхту швыряло вверх-вниз, и сидеть было неудобно. Владик очень устал. Весь. Больше всего устали руки. «Попробуйте-ка столько времени держаться за летящий зонтик». Ноги тоже почему-то гудели, наверное, от бесполезного болтания в воздухе и, конечно, от удара о палубу. Владика не стали подробно расспрашивать. Прилетел и прилетел. Видимо, здесь у моряков была своя забота. Человек с бородкой только сказал. Выбрал место, куда прилететь. А маленький смуглый мужчина вдруг спросил. «Слушай, дорогой, а снова полететь можешь?» «Я не знаю», — опасливо сказал Владик. «У меня и так все суставы, кажется, вдребезги, и руки не держат». «Руки, суставы», — быстро заговорил смуглый. «Это что, это мелочи? Мы скоро все вдребезги». «Оставь ребенка, Зуриф», — сказала девушка. У нее были длинные желтые волосы, они мотались по ветру. Бородатый тоже сказал, оставь. «Ах, оставь! Ну, оставлю! А что делать?» «А что случилось?» — морщась проговорил Владик. «Что?» — сумрачно сказал бородатый мужчина. «Не видел, что ли? Вон!» Задрав бороду, он показал на верхушку мачты. Верхушка очень белая на фоне облаков, летала туда-сюда, словно кто-то писал в небе тонкой пластмассовой авторучкой. Там, у самого клотика, на ветру бился флажок, желто-красный, как зонт Владика, только на нем были не зубцы, а косые полосы. Владик смущенно засопел, он ничего не понял. «Эх ты!» — вздохнул бородатый. «Живешь у моря, а сигналов не знаешь». «Я же не моряк», — пробормотал Владик. И в этот момент так швырнуло и дунуло, что пена пронеслась над палубой и застряла у всех в волосах, а яхта провалилась между волнами чуть не на самое дно бухты. Владик одной рукой вцепился в зонт, а другой — в узенький латунный поручень на рубке. Так он и сидел, цепляясь и морщась. А трое стояли перед ним на летающей палубе, расставив ноги и глядя сверху вниз. Ветер бешено трепал штормовки. Девушка сказала: «Этот сигнал означает, нас дрейфует на якоре. Якорь не держит на песке, и нас тащит на тот берег. Минут через 15 брякнет о камни, и будет не яхта, а воспоминание», — объяснил смуглый Зуриф. Все посмотрели на берег, куда не долетел Владик. Там у желтых угловатых глыб вставали белые взрывы прибоя. «Мы вчера пришли из похода, а свободных бочек нет, встали на якорь, тихо было», — объяснила девушка. «А с ночи вон что поднялось». «Якорь не держит. Владик знал, чем это кончается. Гоша рассказывал про такие случаи. Именно так погибла шхуна предприятия, на которой он плавал после кречета. Разбилась о скалы у норвежского берега». Владик сел прямее и посмотрел на Бородатого. Тот, судя по всему, был капитаном. Владик сказал: «Я, конечно, не моряк, но, по-моему, в таких случаях ставят паруса и уходят подальше от берега. Или что? Слишком сильно дует». Это была его маленькая месть за упрек насчет сигнала. Капитан не рассердился, только глянул на Владика повнимательнее и ответил с короткой усмешкой: «Паруса на берег свезли для ремонта, и двигатель разобран». «Может, зацепились?» — с надеждой спросила девушка и глянула на нос яхты. Оттуда уходил в пляшущие волны тонкий белый трос. «Ползем», — сказал Зуриф. «А почему никого на берегу нет?» — спросил Владик. «Сегодня в клубе выходной», — сказал Зуриф. «Там один вахтенный. Он дует в кубрике вкусный чай или читает толстый роман «Анжелика и король». Или дрыхнет и не видит сигнала, что героические мореходы медленно, но неотвратимо движутся к трагической гибели». «Хватит трепаться», — сказал капитан. «Я ведь к чему это?» — негромко разъяснил Зуриф. «Если бы надеть на мальчика спасательный жилет, да если бы он опять на своем парашюте...» «Я запрещаю», — сказал капитан. «Слушаюсь, ваше превосходительство», — уныло сказал Зуриф. «Правильно запрещает», — подумал Владик, «если со мной что случится, ему отвечать». А Зуриф совсем глупый. «Жилет — это же лишняя тяжесть. А если упадешь и вынесет на те камни, жилет не помешает волнам сделать из человека котлету. А если туда вынесет яхту?» «Скоро ее вынесет». Движение яхты не было заметным, но берег с камнями и большими фонтанами пены стал гораздо ближе. До него оставалось 70 метров. Прибой грохотал. «Скоро тюкнемся фальшкилем о дно», — ровным голосом сказала девушка. «Держитесь, мальчики». Владик встал, снял с плеча широкий ремень и протянул ей сумку. «Зачем?» — не поняла она. «Затем, что без сумки легче», — мысленно ответил Владик и двинулся по метавшейся палубе на нос. Ветер нес навстречу охапки соленых брызг. Они совсем промочили рубашку. «Эй, ты что?» — сказал капитан. А Владик встал на ныряющем носу, спиной к ветру. Мокрая рубашка вырвалась из-под ремешка, облепила спину, а впереди затрепетала. Владик вспомнил недавний полет. Теперь он ощущал его даже сильнее, чем тогда в воздухе, как его крутило и носило по спирали в воздушном вихре, как мотало под зонтом, будто легкий маятник под взбесившимися часами. Как шквалистые удары дергали зонт, как немели на рукояти пальцы и ныли суставы в плечах. И сейчас ноют. Но он все равно может. Такие отчаянные струнки запели во Владике. Так бывало с ним иногда, в самые решительные минуты, например, когда приказал себе прыгнуть в море с трехметровой скалы. А мальчишки смотрели и ждали. Или когда набрался храбрости и сказал маме и папе, что пускай хоть режут, а в музыкальную школу больше не пойдет. Или когда племянник Игнатий Львовный, балбес Борька Понтон, запрягал в детскую коляску ничейного голодного щенка и пришлось заорать прямо в круглую Борькину рожу. «Ты что делаешь, живодер?» В тот раз пострадали вторые за лето очки. И вот сейчас, если такие струнки звенят, значит, пора решаться. Владик поймал миг, когда палуба замерла между двумя волнами, и нажал запор зонта. Зонт как бы взорвался желто-красным огнем. Ветер обрадованно рванул вспухший купол. Владик стремительно заскользил на сандалиях вдоль правого борта и на корме резким толчком швырнул себя вверх.